Диалектический метод Гегеля. Гегель 1770-1831, не принявший Шеллингово учение об интеллектуальной интуиции как высшей форме философского постижения, напротив, пытался показать, что происхождение многого из единого может быть предметом рационального познания, инструментом которого является логическое мышление, а основной формой – понятие. Но это рациональное познание особого рода. В основе его лежит диалектическая, а не формальная логика, и движущим мотором ее является противоречие. Гегель сознательно и недвусмысленно отверг аристотелевский закон непротиворечия, акт, на который никогда не решался Фихте. Гегель требует переосмыслить природу понятия. В понятии до сих пор, говорит Гегель, видели некоторое субъективное образование, тогда как в действительности абсолютное понятие есть абсолютное тождество субъекта и объекта, то самое тождество, которое, согласно Фихте, является никогда неосуществимым, хотя и всегда желанным идеалом. Гегель, как видим, отождествляет чистое понятие, понятие с большой буквы, с самой сущностью вещей, отличая его от субъективно данных понятий, которые существуют в человеческой голове. Поскольку понятие с самого начала предстает как тождество противоположностей, то саморазвитие понятия подчиняется законам диалектики. Логика, таким образом, совпадает у Гегеля с диалектикой, а последняя мыслится как теория развития, в основе которой лежит единство и борьба противоположностей. Диалектика развития чистого понятия составляет общий закон развития как природы, так и человеческого мышления. В отличие от Канта, разделившего сферы природы и духа, свободы, Гегель рассматривает их как разные стадии развития одного начала, субстанции субъекта. Всякое развитие протекает, согласно Гегелю, по определенной схеме. Утверждение или полагание – тезис, отрицание этого утверждения – антитезис, и, наконец, отрицание отрицания, снятие противоположностей – синтез. В синтезе как бы примиряются между собой тезис и антитезис, из которых возникает новое качественное состояние. Однако не следует думать, что в этом третьем моменте полностью уничтожены два первых. Гегелевское снятие означает в такой же мере преодоление, какое и сохранение тезиса и антитезиса, но сохранение в некотором высшем гармонизирующем единстве. Каждое понятие, а стало быть и каждое явление в природе, обществе и духовной жизни человека проходит, по Гегелю, такой тройственный цикл развития утверждения, отрицания и отрицания, отрицания, или нового утверждения, достигнув которого весь процесс воспроизводится вновь, но на более высоком уровне. И так до тех пор, пока не будет получен высший синтез. Вот пример такого диалектического цикла, приведенный Гегелем. Почка исчезает, когда распускается цветок. И можно было бы сказать, что она опровергается цветком. Точно так же при появлении плода цветок признается ложным наличным бытием растения, а в качестве его истины вместо цветка выступает плод. Эти формы не только различаются между собой, но и вытесняют друг друга как несовместимые. Однако их текучая природа делает их в то же время моментами органического единства, в котором они не только не противоречат друг другу, но один так же необходим, как и другой, и только эта одинаковая необходимость и составляет жизнь целого. Примечание. Гегель. Сочинение. Москва. 1959 год. Том 4. Страница 2. В основе диалектики Гегеля лежит идеалистическое представление о том, что источник всякого развития, как природы, так и общества и человеческого мышления, заключен в саморазвитии понятия, а значит, имеет логическую духовную природу. согласно Гегелю, только в понятии истина обладает стихией своего существования. Примечание. Гегель. Сочинение. Москва. 1959 год. Том 4. Страница 3. И поэтому диалектика понятий определяет собой диалектику вещей, процессов в природе и обществе. Последняя диалектика вещей есть, по Гегелю, лишь отраженная, отчужденная, овнешненная форма подлинной диалектики, присущей только жизни понятия, или, иначе говоря, жизни логоса, как он существует сам по себе, как бы в мышлении Бога. Но и сам Бог мыслится Гегелем при этом пантеистически, не как личный Бог христианской религии, а как безличный процесс самодвижения понятия, с неуклонной необходимостью развивающего свои определения в диалектическом процессе через развертывание исходного противоречия и его последующее преодоление. Это развертывание тоже подчинено необходимости, только у Гегеля это не есть необходимость причинно-следственных связей, как она имеет место в природе и изучается естествознанием, а необходимость скорее телеологического свойства, ибо весь вселенский диалектический процесс в конечном счете подчинен определенной цели – достижению точки зрения абсолютного духа, в которой сняты и разрешены все противоречия и погашены противоположности.